Амбер. Амбер Маккарго приехала издалека, чтобы встретиться с доктором Кью, о котором слышала от своей подруги. В своем городе Бринейра она обращалась к трем разным терапевтам, которые не смогли ей помочь. Доктор Кью знал, что эти люди в сущности не психоаналитики, они некомпетентные врачи, которые забили пациентке голову словами «идентификация», «зависимость», «мазохизм» и тому подобным. Она объяснила доктору Кью, что в тот же вечер должна улететь домой, чтобы присматривать за детьми, так что перед ним возник интересный вызов – излечить пациентку за одно посещение. Амбер жаловалась на чувство страха, учащенное сердцебиение, бессонницу, депрессию и неспособность сосредоточиться на работе. У нее не возникало сексуальных влечений, и уже 3 года она не вступала в половые сношения. Эти симптомы начались, когда у ее отца обнаружили диабет. Выслушав ее психиатрическую и медицинскую историю, доктор Кью попросил ее подробнее рассказать об отце. Через 40 минут беседы ему пришло в голову, что цель ее болезни – сохранить жизнь отцу. Пока она больна, у отца есть шанс выжить. Если она выздоровеет, он умрет. Конечно, это только сценарная иллюзия ее ребенка, поскольку диабет был не сильным и отцу ее не грозила опасность умереть. Но Амбер предпочитала думать, что только она в состоянии сохранить ему жизнь. Родительское наставление таково: «Будь хорошей девочкой, мы живем только ради тебя». Предписание ее отца: «Не будь здоровой, иначе ты убьешь меня». Но доктор Кью решил, что здесь есть кое-что еще. Ее нервная мать преподнесла ей пример того, как болеть, и этому образцу она и следовала. Доктору Кью необходимо было отыскать, чем заменить сценарий, если Амбер от него откажется. Все зависело от этого. Если он нападет на ее сценарий, а у нее нечем будет его заменить, ей может стать хуже. Похоже было, что она обладает прочным антисценарием, основанным на наставлении «будь хорошей девочкой», что в данный момент ее жизни означало «будь хорошей женой и матерью». «А что случится, если ваш отец умрет?» — спросил доктор. «Мне станет хуже», — ответила Амбер. Это указывало, что у нее сценарий не до тех пор пока, а подлинно трагический, что в данном случае облегчало задачу доктора Кью. Если бы ее инструкция звучала «оставайся больной до смерти отца», она могла бы предпочесть это, чем рисковать последствиями выздоровления, которое в сознании ее ребенка могло вызвать отцовскую смерть. Но, очевидно, на самом деле в ее сценарии значится: «Отец заболел из-за тебя, ты тоже должна болеть, чтобы сохранить ему жизнь». Это заставляло Амбер принять более определенное решение: либо выздороветь сейчас, либо продолжать болеть до самой смерти.